Глава 20. Итак, мои условия. Хватит эмоционировать, Вера. То, что ты девушка эмоций, я уже понял. Теперь подумай не сердцем, а мозгом. Я ведь тебе и взамен кое-что предлагаю. Ты переедешь вместе с Богданом в мой дом и поможешь мне с ним наладить отношения. Мы не будем говорить с тобой о том, о чем беседовали сейчас. Ты просто будешь это иметь в виду. И не смей показывать ребенку наши с тобой отношения, его это касаться не должно. Перед психологом тоже старайся не показывать отношения ко мне, иначе договор аннулируется, и ты останешься со своими долгами наедине. Мы живем вместе 3 месяца. Не переживай, меня часто и дома-то нет, или я поздно возвращаюсь. Мы за неделю можем и не пересечься ни разу. Как только срок выйдет, я позволю тебе уйти. Ты получишь хорошую работу. Лучше, чем была, кстати. Лариса тебя уволила сама. Я лишь поинтересовался у нее насчет тебя. Еще я выкуплю твою квартиру, и ты получишь ее в свое полное владение через 3 месяца. Мои требования. Ты не будешь спорить, дерзить, проявишь гибкость и женскую мудрость. Такая сделка тебя устроит? Я внимательно все выслушала и задумалась. Сколько у меня времени? 3 дня. Через 3 дня я жду тебя с вещами, твоими и Богдана. Если ты не приедешь, я действительно подниму все свои силы и развяжу войну. Глянула в его глаза. Карие и ледяные, как всегда. Монстр, не человек. Если я не перееду к нему, тогда переедет он. Меня танком. Это все условия? Пока да. Но этот уговор устный, и он может меняться. С моей стороны. Почему я должна верить на слово? Хочешь, договор составим? Только он будет очень смешной, нет таких контрактов в природе. Договор на веру? Прокат прибрежный? Он задумался. Да, забавно. У тебя будет честное слово Тихомирова. Какой мне смысл тебя обманывать? Ты мне больше ни для чего не нужна, а жизнь твою я устрою в благодарность. Отлично. Так ты что угодно туда можешь потом добавить новым пунктом. Например, секс с мамой. Не знаю, кто меня дернул за язык. Разозлилась просто и вспомнила, как он мне предлагал дружить. Да тут гадалки не ходи, чтобы понять, что ему этого хотелось бы, и он наверняка еще поднимет этот вопрос. «Предлагаешь?» — усмехнулся он. «Смотри, я ведь могу согласиться». «Не предлагаю», — посмотрела на него свысока. «Ты мне противен, ясно? Меня с тобой связывает только ребенок». Он какое-то время сканировал меня взглядом, который ничего особенного не выражал. Потом подошел снова, наклонился и поцеловал. В губы. Застыла даже, не могла шевельнуться. Поцелуй был нежным. Грубости и льда в нем не было. Небольшая щетина покалывала щеки и мои губы. Я на миг будто провалилась куда-то. Я не думала, что он так сделает, и сделает это сейчас. Всего несколько секунд, а внутри пронеслась вереница самых разных ощущений. Несмотря на то, что ласка была мягкой, она вызвала во мне протест и отторжение. Очнулась и пихнула его в грудь, пытаясь отодвинуться и сама. Игорь не стал настаивать и отошел. «Не прикасайся ко мне», — сказала зло. Я уже не так его боялась, как раньше. Боялась все равно, но теперь сюда вмешалась и злость на него, и злость на свое бессилие перед слишком сильным мужчиной, и презрение к его методам борьбы со мной. Но кто знает, как я себя вела бы на его месте. Я не он. Нельзя знать, что в голове у другого человека, тем более у Тихомирова. Он смотрел победно. Снова на мужских губах, влажных от поцелуя, появилась усмешка. Лгунья. Я чувствую твои эмоции, они слишком яркие у тебя. Тебе понравилось. Думай, как хочешь. Игорь взял со стола свой телефон и ключи от машины. 3 дня, Вера. Или будет очень плохо. Я бываю злым, бываю добрым. Кого разбудишь, того и получишь. Он ушел, а я сжала бессильно кулаки. Как можно быть настолько безнадежной неудачницей, чтобы взять и попасть в лапы Тихомирова? Да еще и родить от него. Даже если мы разъедемся спустя 3 месяца, меня все равно будут связывать с ним права на ребенка. Чувствую, эти 3 месяца я не забуду никогда. Отказаться невозможно. История с машиной была гадкой. Я еле выбралась из нее, хотя, по сути, виновата не была. Я откупилась. Папа тогда еще был жив, он отдал все деньги, что были у них с мамой. Они хотели расширять свой небольшой бизнес, магазинчик продуктов. Спасли свою дочь, но дела магазина пошли очень плохо. А потом не стало ни папы, ни магазина. Если Игорь поднимет это дело, то вполне можно решить, что я была виновата, раз откупилась. Он все же страшный человек. Не зря о нем так говорили. И теперь я должна буду скакать перед ним зайчиком, чтобы не вызвать гнева повелителя. С другой стороны, он ведь не использует меня, чтобы подружиться с сыном безвозмездно. За мое терпение и его характер он выкупит мою квартиру. Там большая сумма, еще около 1 000 000. Ничего себе благодарность. Да и с работой поможет. Тихомиров всегда держит слово, не думаю, что он обманет меня. Вздохнула и вышла из кабинета. Машиной управляла на автомате, мысли мои были далеки от реальности. Я понимала, что выбора у меня нет, но при этом жить на одной территории с Игорем мне не хочется. Мне придется себя заставлять. Попросила маму оставить Богдашу до вечера, мне нужно успокоиться. Нельзя в таком состоянии ехать к ребенку. И нужно учиться свои эмоции держать в узде, иначе это все будет выливаться на голову сына. Ради него я готова стерпеть многое и спрячу свои эмоции глубже. Научусь. Нет ничего невозможного, если очень захотеть. Зато после этих 3 месяцев я могу больше не бояться гнева Игоря, буду спокойно работать и жить в теперь уже по-настоящему моей квартире.